Ночь острого месяца. Было это или не было в предначертаниях гарлемских ведьм, но произошло, что уготовила природа. Черная мамба влюбилась. Избранником ее стал известный в районе вор-угонщик Рэй. Стали замечать гарлемцы, что перестала появляться у стены красавица-колдунья. И сказали тогда вещие старухи: «Быть беде». Проезжали однажды после вечеринки черная мамба и Рэй мимо роковой стены. Заглох вдруг мотор. Пока парень разбирался с поломкой, колдунья что-то беззвучно шептала. Что случилось с мотором, Рэй так и не понял. Раздосадованный, он обернулся к черной мамбе. «Ты опять колдуешь?» «Молчи, не мешай», — ответила девушка. «Стон, тревога, стена дрожит». Рэй возмущенно сплюнул. «Ну, совсем чокнулась с этой кучей кирпичей. И так уже парни смеются, говорят, что ты любовница стены. Бред какой-то». Он вдруг метнулся к пожарной лестнице и быстро полез вверх. «Вернись!» — приказала черная мамба. Но парень не слушал. «Какой там у вас самый страшный знак? Конечно, ты не скажешь, но да я сам знаю. Смотри, последний знак жизни!» Он выхватил из кармана фломастер. «Остановись!» Колдунья ухватилась за перекладину лестницы. Но поздно. Рэй уже нарисовал обвитого спиралью человечка с поднятыми руками и широко расставленными ногами. Стена вздрогнула и тут же почти беззвучно рухнула. И тогда раздался гром. Вылетели стекла соседних домов, клубы пыли рванулись вверх, осколки кирпича разлетелись далеко по улице. И, казалось, вздрогнул в небе и налился кровью острый месяц. Несколько дней люди разбирали руины стены, однако никаких останков черной мамбы Рэя не нашли.